Большой слабостью Филиппа Петровича была неодолимая любовь к вину. Частенько на праздниках или после получки он напивался, и напивался основательно, ходил по улицам, горланил песни, не то начинал бормотать такие слова, за которые можно было попасть и в полицию. Друзья его уводили, укладывали спать, и протрезвившегося на утро горько упрекали. Филипп Петрович сидел на постели, свесив босые ноги, понурив голову, и твердил: «Не буду, братцы, крест святой не буду. Последний раз со мной так. Случится еще, бейте меня, убивайте, делайте со мной все, что хотите». С тех пор, как поселился у него Савва, Филипп Петрович и вправду пить стал умереннее, только по рюмочке после работы и малость побольше в праздничные дни. Савва умел с ним ладить. И если все-таки Филипп Петрович перегружался, не отходил от него, пока не приводил домой. В гости они всегда ходили вместе, к общим своим друзьям, и самым задушевным из всех был стрелочник Кузьма Прокопьевич, с которым Савва познакомился на платформе еще в день своего приезда. Филипп Петрович дня без него не мог прожить. Или поглядывал нетерпеливо в окошечко, не идет ли Кузьма Прокопьевич, если обещался прийти, или сам бежал к нему. У них и разговоров больших между собой не бывало, а так просто сидят, друг на друга поглядывают, покуривают, изредка словечком перебросятся, и им хорошо, на душе полное удовлетворение. Савва тоже любил Кузьму Прокопьевича, но отмалчиваться ему не давал, задирал острым словцом, а тот всегда незлобно отшучивался. Зато Вере Кузьма Прокопьевич не давал проходу. Он был ее крестным отцом. Обычно все свои шутки он начинал так: «Дочка, а дочка?» «Слышу я, крестный», — сердилась Вера, зная, что за этим последует. «Внучонок мне сегодня приснился. Вот эконький, маленький!» Он ставил себе на ладонь коробок спичек. «А чего тебе, крестный, все один и тот же сон снится?» «Часто снится, наяву случится». Вера налетала петушком и тузила его кулаками в худую узкую спину. «Ох-ох!» — стонал Кузьма Прокофьевич. «Умру и внучонка не дождусь. Пожалей, дочка!» Впрочем, долго сердиться Вера не умела, и немного погодя, она уже сидела рядом с Кузьмой Прокофьевичем и, обняв его за шею, напевала свою любимую песню «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг». Кузьма Прокопьевич подтягивал таким же тоненьким, как и у Веры, голоском, а Агафья Степановна посмеивалась: «Девоньки, а мужикам с вами попеть можно?» И вступала нарочито густым мужским басом. Потом присоединялись и Савва с Филиппом Петровичем. Песня лилась широким разливом. Савва фальшивил, и Вера досадливо грозила ему пальцем. Кузьма Прокопьевич любил увязаться за молодежью на прогулку. Соблазнял на это и Агафью Степановну. Филипп Петрович ходил только в том случае, если в корзинку со съестным ставилась белоголовая бутылочка «Митрополит», ну, на худой конец и с красным сургучом, начальник станции. Кузьма Прокопьевич добровольно брал на себя все заботы насчет набора пяти, яств и посуды, сам нес корзинку, сам потом собирал для костра сучи и сам торжественно жарил яичницу. Покончив с яичницей, у тлеющего костерка оставались старшие, а молодежь мгновенно куда-нибудь исчезала. Убегали в черемушник, к уватчику, если прогулка была недалекой, близ дома, или карабкались на скалы, если гулять уходили к Вознесенской горе. Глава вторая. «Вера!» Она не шелохнулась. «Верочка!» «Нет, скорее холодный гранит ответить, чем она!» «Подумать только! Пришли все вместе, как люди, и костер развели, и все остальное, как полагается!» Но потом они двое ушли, хотели подняться по скалам на обрыв Вознесенки. А там, на уступах, по которым они обычно взбирались, чуть не на каждом камне сидят парни, пишут краской свои и своих подруг имена. Все там исписано, местечко свободного не найдешь. Конечно, кто хочет, тот находит. Только Савва никак не найдет. сколько раз ему говорила: